Письма 1914-1935 годы. Семейная переписка. Вильгельм Кейтель отцу. Открытка полевой почты. 1.9.1914 года. Вторая крупная битва при Сан-Квентине осталась позади. Это были дни непрерывных боев, которые смолкали лишь на несколько часов ночью. С Божьей милостью наши войска одержали блестящую победу, французы отступают к Парижу. За эти дни мы добились многого и много чего пережили. В сражении у Намюра мы в воскресенье 23-8 понесли большие потери в результате сильно превосходившего арт-огня противника. Мы выдерживали его целых 8 часов. Погода стоит великолепная. Я думаю о тебе и урожае, который ты соберешь благодаря такой погоде, несмотря на отсутствие людей и лошадей. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 11.10.1914 года. Готовятся крупные дела. Вильгельм узнал об этом в Ганновере и сообщает с большой надеждой. Если бы только Голландия в самом деле объявила войну Англии, этот глупый бельгийский король Альберт I все еще позволяет англичанам уговорить себя защищать свою столицу при полной бесперспективности. Примечание. Об этом в Ганновере. Обер-лейтенант Вильгельм Кейтель в сентябре 1914 года был ранен осколком снаряда и получил отпуск на родину для поправки. Вильгельм Кейтель, тестю, открытка полевой почты, Фрезне, 10 километров севернее Реймса, 13.10.1914 года. С огромным наслаждением закурил одну из присланных тобой сигар, которые я обнаружил здесь по возвращении на фронт. Противник ведет огонь и днем, и ночью, но за 4 недели мы уже к этому совсем привыкли. Вильгельм Кейтель, отцу, открытка полевой почты, Конде, 27.10.1914 года. В начале письма Кейтель сообщает отцу о награждении железным крестом первой степени. Он все еще не находит слов для выражения своих чувств в связи с этой наградой. «Больше ничего нового нет. Конец может быть положен только нашим крупным наступлением». Вильгельм Кейтель, тестю, открытка полевой почты, Ледяной дворец, землянка на огневой позиции. 26.11.1914 года. Постепенно нами овладевает какое-то нетерпение. К тому же это постоянное противостояние действует на нервы. Вильгельм Кейтель, тестю, Менвиль, 10.12.1914 года. Наибольшую рождественскую радость нам доставила перспектива уже недалекого конца войны. Однако обстановка на фронте в настоящее время делает такие мысли и надежды еще совершенно невозможными и неосуществимыми. Во всяком случае, у меня лично представление такое, что здесь, во Франции, мы крепко застряли и в обозримый период времени не в состоянии добиться решающей победы. На участке от Северной Фландрии и до района южнее Вердена повсюду речь идет только о фронтальных боях, которые, при том, что наши противники прекрасно окопались, требуют от нас при любой попытке прорвать их укрепления или наступать ценой ужасных жертв. Примечание. Верден – город в Восточной Франции на реке Маас, превращенный в сильно укрепленный крепостной район. Он был центром французских оборонительных позиций. С февраля по декабрь 1917 года здесь шли кровопролитные бои с широким применением военной техники. Они вошли в историю под наименованием «Ад Вердена». Примечание переводчика. «Вы даже представить себе не можете, как мы тут живем и воюем. От вражеских окопов нас порой отделяют всего каких-то 100 метров. Иногда наши солдаты бросают французам газеты и даже шоколад и сигареты, сообщают всякие новости. Недавно французы кричали нам, что больше не хотят взаимного обстрела. На это мы отвечали им, пусть сначала прекратят обстреливать из тяжелых орудий деревни, где мы находимся на постое. Французы в ответ, мы против этого бессильны, это делают англичане. А сегодня, когда вокруг деревни рвались крупнокалиберные снаряды,